Урок восьмой. Выживание в экстремальных ситуациях. Еще не было ночи, которая не сменилась бы рассветом. Армянская пословица. За 10 лет я опробовал на тренингах свыше 40 психотехник, которые помогают справиться со страхом перед экстремальными ситуациями. Здесь используются и приемы НЛП, и элементы медитации ниндзя, и техника цигун, и аутотренинг. Сами по себе эти методы хороши и чрезвычайно эффективны, но применять их следует исключительно под руководством профессионала, который знает все тонкости и особенности такой работы. Расширить свои возможности, улучшить взаимоотношения с миром вам поможет техника работы с татвами, а также другие проверенные приемы. Я привожу здесь рассказы моих учеников, работавших над этими методами на моих тренингах. Работа с татвами. Ситуация, ситуации рознь. Где-то необходимо стоять насмерть, словно ты сделан из крепкого металла, где-то необходимо стать легким, свободным, словно воздух, сквозь иное препятствие можно протечь, словно вода, став гибким и подвижным. Где-то нужна гибкость, где-то напор, где-то быстрота, где-то энергия, и все мы обладаем этими ценными качествами. Вот история Ирины К., постоянной участницы моих тренингов. Я закрыла глаза и вспомнила о чистом легком воздухе, каким когда-то в детстве дышала в деревне. Я вдыхала медленно, плавно, и этот волшебный воздух наполнил мою грудь, плечи, руки. Выдох, и он вышел сквозь кисти рук. Еще вдох, и снова воздух заполнил грудь, живот, колени, ступни. Выдох через ноги. Еще более глубокий вдох, и воздух заполнил все тело. Какая легкость и прозрачность! Я словно стала невесомой, превратилась в сладкий, чистый, прозрачный воздух. Потом я начала представлять прозрачную голубую воду. Я расслабилась, очутилась в теплом бассейне. Вдох, и вода заполняет мои руки и плечи. Выдох, и через руки она уходит. Еще вдох, вода заполняет ноги, и затем через ноги выходит. Новый вдох, вода заполняет голову и также плавно ее покидает. Вдыхаю глубже, и все мое тело заполняет чистая голубая вода. Я могу проникнуть всюду, обойти любое препятствие. Я стала подвижной и невероятно гибкой. Чудесное ощущение. Потом передо мной возник бушующий огонь. Я дышала всем телом, и с каждым вдохом он заполнял голову, ноги, руки, грудь, живот. Мне передалась энергия и сила пламени. Я сама словно стала гигантским костром. Затем я представила легкий серебристый металл. Всего раз вдохнула, медленно и плавно, и он заполнил мои руки и ноги. Я ощутила, что теперь могу вынести все, что угодно. Стала крепкой, стойкой, мне казалось, я излучаю надежность. А вот земля, тяжелая, рыхлая, жирная, я лежу на ней, дышу всем телом, с каждым вдохом втягиваю ее в себя и растворяюсь в ней. Надежность, стабильность, уверенность наполняют все мое существо. Я наслаждаюсь этим ощущением. Под конец я увидела красивое и мощное дерево. Вдохнула, и мои руки и плечи стали его ветвями. Выдох, и я сама ощутила себя этим деревом, гибким, грациозным и прочным. После тренировки я почувствовала себя куда спокойнее, ушли многие страхи. Например, я неплохо плавала, но всегда боялась нырять, оставаться под водой. После дополнительных тренировок с татвой воды этот страх ушел. Теперь я могу проводить под водой в 2 раза больше времени, чем до того. Внутренний волк. Жизнь — штука тяжелая. И в экстремальной ситуации частенько приходится действовать по формуле «загрызи всех, пока не загрызли тебя». Страх перед волками и в прямом, и в переносном смысле есть на самом деле страх перед собственной слабостью. Но давно известно, что решительный человек даже в одиночку способен справиться с несколькими противниками. Время будить в себе зверя. Вот рассказ Григория К., проходившего у меня тренинг для подготовки телохранителей. Тренер говорил, а я закрыл глаза и представил, будто лежу в постели и плавно погружаюсь в сон. Я опускался в глубины «я» к древней генетической памяти. Внезапно сгустились сумерки, я словно растворился в темноте. И вдруг понял, что я и есть эта тьма. Неожиданно далеко впереди забрезжил свет. Он становился все ярче, наконец приблизился, и внезапно я оказался посреди бескрайней степи. Я стал волком. Волком с сильными лапами, гибким телом, острыми клыками. Я несся по степи, чувствуя, что я могучий хищник, здесь как дома. Потом заметил за собой погоню, меня преследовали три матерых волка. По пятам гналась сама смерть, убежать невозможно. Поняв это, я развернулся, готовясь принять бой. Ощутил сильнейший прилив энергии и набросился на первого волка. Вмиг разорвал ему горло. Затем наскочил на второго, перегрыз ему лапы. Но в этот момент третий волк ударил меня клыками в бок. Меня захлестнула боль, смешанная со злобой. Через секунду я боли уже не замечал. Все заполнило слепая ярость, и я загрыз последнего противника. На степь спустилась ночь, луна залила леденящим светом окрестности. Тогда я сел и завыл. То был древний, жуткий, мне самому непонятный вой, постепенно переходящий в дрожь. Но сама эта дрожь заполнила мою душу уверенностью и силой. Я оказался сильнее трех матерых волков. Тьма сгустилась. Я лег отдохнуть на землю и проснулся уже человеком. Здесь и сейчас я понял, что силен, ловок, уверен в себе. Позднее я занял одно из первых мест на соревнованиях по карате. После награждения мой противник сказал, что, едва выйдя на татами, понял, что победить меня у него шансов нет. Такую я излучал уверенность и силу, готовность биться до конца. Мне стало ясно. Внутренний зверь еще не раз придет мне на помощь. Моя знакомая, чемпионка мира по велоспорту, часто применяла перед выходом на трассу именно технику волка. Ведь победу придется вырывать зубами, а для этого следует максимально разозлиться. Спортивная злость — ключ к победе. Она также использовала состояние стихий, представляя себя то ураганом, то штормом, то извержением вулкана, и таким образом наращивала энергетику, после чего побеждала.